«Слава, Сэм! Не в понтах счастье!» Озвучил ЖЖ. Раньше Маша училась в престижном лицее имени Фейербаха. Там сочинение про лето, суть, список курортов. Кто посетил лишь Болгарию, того даже не били. Настолько жалко человека. У Маши есть лакшери-мать. Она протащила дочь по всем Европам, кроме Кишинева. Она зорко бдит за уровнем позора. Лицеисты ездят на машинах. Никаких троллейбусов, электричек и прочих осликов с тележкой. Одна девочка стеснялась приезжать с мигалкой. Говорила отцу: «Надоела твоя скорая помощь. Хочу на Хюндае, как простушка. Капризная дрянь, мы считаем». У меня на работе тоже есть ассенизаторская бочка с желтым маячком. Мы с детьми тоже могли бы понтануться, но избегаем дешевой популярности. В этом году, неожиданно для всех, Маша перевелась в вечернюю школу. Она не глупа и не беременна. Просто решила закончить экстерном. Это запрещено везде, кроме вечерней школы. Вечерки – меньше лицемерия. Там каторгу черных зимних утр не называют счастливым детством. Там признают, что среднее образование придумал Торквемада. И чем быстрее ребенок отсидит, тем лучше. Я помогал Маше собирать портфель на 1 сентября. Положил нож, перцовый газ и словарь блатной фени. Пистолета не было, да Маша и не знает, с какой стороны из него стрелять. Про топор она сказала: «Ну, папа!» А я ответил: «Не папкой!» И заплакал. Первый же день Маша услышала, как зауч говорит: «Дорогие дети, курите на территории школы за сараем и не ходите за забор, там вас могут замести менты». Очень трогательно, сейчас мало где так заботятся об учениках. С Машей сразу подружился один мальчик. Он рассказал, как колол в вену чернил из ручки. Таким было условие карточного долга. То есть хороший мальчик держит слово. Сначала он потерял сознание, а потом ничего. Даже приход был. Другой учится только в хорошую погоду. Он работает дворником и в снегопад уходит махать лопатой. Соседка по парте соблазнила ученика-сварщика. Ловкий ход, завидная партия. Некоторые школьники уже отсидели в тюрьме. Это серьезные люди с заточками. Благодаря им на уроках тихо, как в камере. Есть в классе отличник, победитель олимпиад. Днем он работает на стройке. Родители сказали, что не могут его содержать. На первую зарплату мальчик купил в ломбарде телефон за 30 евро и очень им гордится. Маша говорит: люди в вечерней школе интересные. Дебилов даже меньше, чем в лицее Фейербаха. Когда волокордин заменил в моем рационе хлеб, я потребовал возврата в лицей к его обычным наркотикам. Но Маша сказала: мы же с тобой простые люди, не в понтах счастья. И тем растрогала до слез. Я не бывал богат и вряд ли буду. Денежный поток есть врожденная благодать, как синие глаза, кудрявые волосы и фамилия Ротшильд. Его на тренингах не вымылишь. Моя первая жена ушла, лишь почуяв мой рог. Вторая, хвала небу, чутка к недорогим формам счастья. Она знает, как хорошо залезть после мороза в горячую баню или взять вина, рыбы и все выходные провести в обнимку. Или, если в кино свадьба, и кто-нибудь плохой на заднем плане умер. Мои небогатые друзья очень хорошо в этом разбираются. Они говорят: у нас на даче света нет, воды нет, зато какой воздух. Мечтаем провести там лето. Для сравнения, богатые друзья жалуются: какие французы противные. Весь наш Париж изгадили. Бедные ходили на салют, как красиво. Боже мой, богатые омары не вкуснее рака. Тупо обдираловка, бедные. Хорошо быть сантехником, всегда при деньгах, богатые. Да какой ты сантехник? Врать научись, писака хренов. И обещают познакомить с каким-то чертом в качестве образца. Теперь мораль. Друзья мои, счастье не Инстаграм с красивой жопой, а мясной салат на вашей личной кухне. И сегодня моя кухня будет островом удовольствий во всемирном океане, неважно чего.